Глава 31. Несколько минут Джулия Соренсен ехала спокойно. Потом ее телефон зазвонил снова, дежурный офицер из Умахи. «Сегодня у вас удачная ночь, так мне кажется», — заявил он. «И почему же?» «Тот же парень на линии». «С гнусавым голосом?» «Да, прямо сейчас, в прямом эфире». «Где он?» «На том же телефоне, откуда звонили по 911 в Айове». «Из вестибюля мотеля?» «Именно так». «Как далеко полицейские из Айовы?» «Довольно далеко. Их отправили на контрольно-пропускные пункты». «Ладно, соедините меня». «Вы уверены?» «Камень захочет поговорить с ним сам». «Это мое расследование», — сказала Соренсен. «Соединяйте меня, а с камнем я разберусь потом». Она услышала щелчки и шипение. Звук изменился. Небольшое помещение, жесткие поверхности, вероятно, офис, ламинированные столы, металлические шкафы. «Алло!» — гнусавый голос. «Специальный агент Джулия Соренсен. Как вас зовут, сэр?» Ричард оперся о ламинированный столик толстяка и прижал трубку плечом. «Я не собираюсь сообщать вам свое имя. Во всяком случае, сейчас. Нам нужно быстро поговорить». «О чем?» — спросила женщина по имени Соренсен. «Она из Миннесоты», — подумал Ричард. «Родилась там». В ее голосе звучали скандинавские нотки, что соответствовало фамилии. И она вела себя грамотно, не тратила слов понапрасну. Говорила прямо и по делу. «Я хочу, чтобы вы поняли мое положение», — сказал он. «Карен Дель Фуэнса жива?» «Насколько мне известно. В таком случае нам следует думать о ее положении». «Именно это меня сейчас и занимает», — продолжал Ричард. «Вы намерены меня задерживать или помогать?» «В чем?» «В ее поисках». «Вы больше не с ней?» «Нет, они выстрелили в меня и уехали. Дель Фуэнса все еще в машине». «Кто вы такой?» «Я не стану называть вам мое имя». «Нет, меня интересует, какое отношение вы имеете к происходящему». «Никакого». «Но вас видели за рулем». «Они попросили меня вести машину». «Значит, вы их водитель». «Я никогда их раньше не видел». «И что же это значит? Вы случайный незнакомец? Прохожий?» «И они остановили вас и попросили сесть за руль?» «Я попросил, чтобы меня подвезли». «Они согласились». «Где?» «В Небраске». «И они попросили вас сесть за руль? Разве это нормально?» «Нет, насколько мне подсказывает опыт». Соренсен ничего не сказала. «Я думаю, они предполагали, что будут выставлены дорожные посты и хотели замаскироваться. Думаю, ожидали, что будут искать троих, поэтому четыре человека в машине их вполне устроили. И они хотели, чтобы за рулем сидел кто-то другой, чтобы полицейские сразу обратили на меня внимание. Ну, а мой сломанный нос стал для них просто подарком. Могу спорить, что вам наверняка о нем сообщили. Парень с разбитым лицом». «Горилла». «Что?» «Горилла с разбитым лицом. Звучит не слишком приятно, я понимаю». «Ну, не слишком приятно для гориллы», — заметил Ричард. «Так или иначе, но я оказался для них полезным. Потом они съехали с автострады, так что я им больше не нужен». «Он вас подстрелил? Вы ранены?» «Я сказал, что они стреляли в меня и промахнулись». «Вы знаете, куда они направляются?» «Понятия не имею». «А как тогда вы сможете найти Дель Фуэнса?» «Я что-нибудь придумаю». «Но если вы им больше не нужны, она им тоже ни к чему, только ее машина». «Значит, нам нужно спешить». «Я буду на месте только через час». «А кавалерия?» «Она отстает от меня». «Я все равно их упустил», — сказал Ричард. «Здесь отвратительные дороги. Мне придется подойти к решению проблемы с другой стороны». «Что вы делали в Небраске?» «Это вас не касается». «Именно там вам сломали нос?» «Я не помню». «Сержант с контрольно-пропускного пункта сказал, что вы приняли участие в драке». «Это не совсем так». «Я сказал, что ему следовало бы посмотреть на того, кто сломал мне нос. И не более того. Так, обмен любезностями». «Он сказал, что тот парень не из Айовы». «Я не могу отвечать за то, что он вам сказал. Я не присутствовал при вашем разговоре». «Значит, другой парень из Небраски?» «Вы тратите время». «Вовсе нет. Я еду с максимально возможной скоростью. Что еще я могу сейчас сделать?» «Ехать быстрее». «Куда вы направлялись?» «Когда?» — уточнил Ричард. «Ну, когда они вас подобрали?» «В Вирджинию». «Зачем?» «Вас это не касается». «А что в Вирджинии?» «Очень многое. Это важный штат. Он на 12-м месте по населению. и на 13-м с точки зрения ВНП, вы можете проверить, вы меня не убедили, и вы никак не улучшаете собственное положение. А зачем я вам звоню? Может быть, вы хотите заключить сделку? Вовсе нет, мне не нужна сделка. Я хочу помочь Дельфуэнсу, а потом намерен отправиться в Вирджинию. Почему вы хотите помочь Дельфуэнсу? А почему нет? Я человеческое существо. Соренсен не ответила. Кстати, что эти парни сделали? Полагаю, я не буду это с вами обсуждать. Пока. Я знаю, что они угнали машину Дельфуэнсу. И мне известно, что на их одежде была кровь. Откуда вы это узнали? Они купили рубашки и переоделись. Дельфуэнса мне рассказала. Вы говорили? Она мне моргала, тайно, простой буквенный код. Умная женщина и храбрая. Я знаю, — сказал Ричард. Она предупредила меня о пистолетах, а я не сумел ей помочь. Очевидно. У вас получилось немногим лучше, ведь вы дали ориентировку на двух человек. Когда разыскиваются двое, логика подсказывает, что людей может быть больше. Простой вывод. Полицейские не делают выводов. Они не проявляют инициативы. В 9 случаях из 10 инициатива приводит к неприятностям. Как держится Дельфуэнсо? Это не лучшее время в ее жизни. У нее остался дома ребенок. Я знаю, — ответил Ричард, — она мне сказала. У вас есть возможность взять машину? На самом деле в этом уже нет смысла. Здесь есть парочка, я бы мог позаимствовать одну, но пытаться их догнать уже бесполезно. Они могут быть где угодно. Как вас зовут? Пока я не могу ответить. Ладно, оставайтесь там. Увидим, когда я туда приеду. Может быть, да, — сказал Ричард, — а может быть и нет. Нужно ехать еще быстрее, — сказал гнусавый парень, и Соренсен очень старалась. Она мчалась почти со скоростью 100 миль в час, что было вне ее зоны комфорта. Однако дорога была прямой, широкой и пустой. «Я никогда их не видел, — сказал он. — Я попросил меня подвезти. Верит ли она ему? Может быть, да. Может быть, нет. Он дал очень четкое и исчерпывающее объяснение всем фактам, что уже само по себе подозрительно. В жизни так бывает крайне редко, обычно. И кто теперь путешествует автостопом, в особенности зимой? Парень произвел на нее впечатление образованного человека и не слишком молодого. Такие люди так не путешествуют. Статистика. Служащие бюро твердо знали, что на статистику можно полагаться. И они в меня стреляли, но они промахнулись. Либо большое везение, либо хорошая актерская игра. Когда в тебя стреляет преступник, твои слова звучат более убедительно. Быть может, заинтересованные лица учли это заранее. В этот момент послышался резкий звук и загорелся желтый свет, который указывал на то, что в баке осталось мало бензина. Как глупо! Соренсен подумал, что сейчас не самое лучшее время остаться без горючего, да и место неподходящее. Айова — пустынный штат, жилье располагалось на большом расстоянии друг от друга, и каждый городок становился событием. Она свернула на следующем съезде на безымянном повороте, немного восточнее Де-Мойна, и уже видела в тумане сине-белые огни бензоколонки. Джулия оказалась на двухполосной дороге, бензоколонка находилась в 100 футах южнее. Довольно большая, предназначенная для грузовиков и легковых автомобилей, 6 насосов, маленький офис, чуть в стороне на краю стоянки туалет. На противоположной стороне дороги длинное здание с надписью «Круглосуточное кафе». Она залила в бак бензин, и в голове у нее вновь зазвучал гнусавый голос: «Я все равно их упустил. Здесь отвратительные дороги. Мне придется подойти к решению проблемы с другой стороны». 17 слов. Обреченность, разочарование и новая решимость. И он дважды говорил от первого лица. Он признавал личную ответственность за судьбу другого человека. И опыт. Он сказал ориентировку на двоих. Он знал, что это значит. А потом добавил: полицейские не делают выводов. Они не проявляют инициативы. В 9 случаях из 10 инициатива приводит к неприятностям. Тонкое замечание. И еще одно. Думаю, они предполагали, что будут выставлены дорожные посты и хотели замаскироваться. У нее возникла точно такая же мысль. Решительный, компетентный, уверенный, знающий и проницательный. Человек, сидевший за рулем угнанной машины, в которой находилось двое убийц, с заложницей. «Почему я вам звоню?» «Проклятие! Так кто же он такой?»